Ну вот как она выкручивается. Нет, там точно кто-то помог. Скорее всего из ассоциации ветеранов морской пехоты. Они имеют большое влияние. Извинения прозвучали не только в адрес Юнми, но и ассоциации действующей морской пехоты. Но все равно, обстоятельства, странным образом, начали складываться в ее пользу. Не зря бабуля в мистику ударилась после общения с ней. Похоже, не все так просто. Бабушкиному чутью можно доверять. Она редко ошибается, размышляет парень. Чувствую, что и из тюрьмы может выкрутиться без моей помощи. Надо бы поинтересоваться у адвоката, в какой стадии находится дело, по апелляции в высший военный суд. Зря что ли, я ему деньги платил. Чжу Вон копирует оба видео с композициями на флешку и принимает решение. Завтра в увольнении поступлю так, сразу с утра к юристам. Они работают без выходных. Чем раньше в системе появится права Юнми на авторство, тем лучше. А то фан может подсуетиться и тогда придется с ними судиться, а это деньги и время. Время действия. 15 января, около 11 часа вечера. Место действия. Дом мамы Юнми. Мама Юнми, Джимин, громыхает на кухоньке посудой, а Сунок в это время копается в сети, просматривая новости. Рядом, на матраце Юнми, спит Мульча. Сунок, как обычно, в первую очередь, зашла на страничку своей сестры Фан, где обнаружила некий ажиотаж. Довольно быстро поняла, что речь идет о новой музыке. Найти оказалось сложно. Около двух десятков страниц было буквально забито комментариями, как хвалебными, так и хейтерскими. Наконец задача была успешно решена и обнаружено два видео. «Мама, мама!» – кричит Сунок. Юнми новую музыку написала. Громыхание на кухне прекращается, слышатся быстрые шаги. Через несколько секунд мама заходит в комнату и садится рядом с дочкой. Та запускает первое видео. На нем Юнми исполняет свою музыку. Качество звука не очень хорошее. Морщится Сунок. Зато юночка хорошо видна. Не соглашается мама. А что это у нее на лбу? Свет что ли так падает? Погоди-ка. Присматривается Сунок. Да у нее там синяк. Ее что, там бьют? Перепугалась Джимин. Да нет, не похоже. Опять напрягает глаза Сунок. Смотри, как радостно она улыбается. И пожилая Аджума рядом с ней такая одухотворенная. Если она позвонит, я обязательно спрошу, что это за синяк. Мама качает головой. Вступительное слово, перед второй мелодией, оказывается для обеих весьма неожиданным. Она собралась уехать, так что ли? Удивлению мамы нет границ. Скорее всего, спокойно говорит Сунок. Она мне несколько раз говорила, что хотела бы всей семьей уехать и скорее, после окончания ее контракта с Фан, намекала, что нормальной жизни здесь для нее не будет. Судя по всему, была права. Юнми исполняет реквием о мечте. На всем протяжении мелодии, мама всхлипывает и ладонью вытирает слезы. Сунок, сжав зубы, держится. Отзвучала мелодия. Джимин потихоньку успокаивается. «Как ты себя чувствуешь?» Сунок внимательно смотрит на маму. «Может, таблетку примешь?» «Нет, доченька, все нормально. Запускай второе видео». Сунок щелкает мышкой и начинается проигрыш мелодии. Как только из динамиков начинает звучать голос Юнми, Мульча подскакивает, бежит к источнику звука и с разгона врезается в монитор. Сунок перехватывает ее и прижимает к себе. Мульча некоторое время вырывается, потом успокаивается. Однако, продолжая смотреть на монитор, она начинает подвывать, выражая всю свою скопившуюся тоску по пропавшей надолго хозяйке. Мама тоже начинает тихо плакать, смотря на экран. Время действия. 16 января, около часа ночи. Место действия. Квартира лидера Народной партии. Ан Чхоль Су только что вернулся домой с позднего заседания актива, на котором наметили планы на ближайшие дни и распределили поступившие от спонсоров за последние два дня средства. В основном, деньги направили на рекламу партии и выдвигающихся от нее кандидатов в депутаты. Не обошлось без дебатов. В итоге, некоторые активисты ушли недовольными, не получив сегодня запрашиваемых ими средств. На этом же заседании начальник аналитического отдела передал Чхоль Су сводку за прошедший день, где была отражена как работа членов партии, так и информация о происшествиях и скандалах в Сеуле и стране. Включив кофеварку и запустив программу приготовления кофе, Чхоль Су положил на журнальный столик аналитическую подборку. Затем, заглянув в шкафчик, нашел там упаковку с печеньем. Подождал, пока приготовится кофе и, забрав его, пошел изучать документы. Судя по всему, дела в партии идут в правильном направлении, что важно, Вполне успешно. Молодежное крыло, как и обещало, устроило около 200 одиночных пикетов около тюрьмы Анин. Все пикетчики были обеспечены плакатами с портретами Юнми. На каждом плакате разместили лозунги, как с требованием освобождения Юнми, так и с политическими требованиями. Также, на каждом плакате, были изображены логотипы и названия их партии. Каждый из шести кандидатов в депутаты, сопровождавших пикетчиков, дали интервью заинтересовавшимся корреспондентам иностранных СМИ. Что интересно, возле тюрьмы уже присутствовали и пяток корейских телеканалов. Небольших, но наглых, желающих поскорее увеличить свой рейтинг, а жареные новости в этом хорошо помогают. Также, молодежное крыло, проявив здоровую инициативу, организовало 15 пикетов у высшего военного суда с требованием пересмотра дела Юнми. Помимо этого были плакаты с требованием отставки правительства и проведения антикоррупционного расследования в отношении президента Культурного фонда «Мир». Оба этих пикета были тщательно отсняты на видео и выложены на многих новостных ресурсах. Помимо этого, при работе в парламенте, их фракции удалось протолкнуть на рассмотрение в Комитет пищевой промышленности и Комитет по здравоохранению закон об отмене рекламы на алкоголь. Комитеты, дней через 10, должны будут отправить законопроект на рассмотрение парламентом или отправить во фракцию на доработку. Однако, есть надежда, что закон все-таки удастся принять до выборов. Об этом уже вовсю трубили маленькие и большие средства массовой информации. Что ж, успехи нашей партии налицо. По данным аналитического отдела, за несколько последних дней удалось привлечь значительное внимание избирателей к партии и ее работе. Теперь она постоянно находится на слуху. Главное не снижать напор и не потерять набранный темп. Тогда на выборах можно будет добиться хороших результатов. Думает он и, немного передохнув, начинает просмотр сводки по происшествиям и скандалам. Таких новостей оказалось не очень много, а заинтересовала только одна. Скандал с крупным телевизионным каналом СБС, основным акционером которого является государство. Так, извинения, возможно, могут быть и не очень актуальны. А это что за документ? Оба-на, это копия приказа предыдущего директора канала, с требованием подавать все новости Сагдан в крайне негативном ключе. Как этот приказ попал к нам? Что по этому поводу сообщает аналитический отдел? Так, недовольный увольнением, выпускающий редактор новостей, снял копию с приказа и, увидев наши пикеты в защиту Агдан, решил передать приказ нашей партии. Понятно. Месть. Просто отлично, с этим можно работать. Необходимо дать задание аналитическому отделу, проанализировать все выпуски канала СБС с участием Пак Юнми. Канал почти государственный, на этом можно сыграть против правящей партии и надавить на правительство. Будут знать, как отказывать нам в размещении рекламы партии. Очень довольный сегодняшним продуктивным днем, лидер Народной партии пошел готовиться ко сну. Намечались очень интересные перспективы. Время действия. 16 января, около 2 часов ночи. Место действия. Чат, который не спит. Видели видео, снятое у тюрьмы Анин? Обалдеть, сколько там народа собралось. Да, видел. И все там стоят с плакатами с портретом Юнми. Наверное, требуют ее освобождения. Я, наверное, завтра тоже пойду туда. Пропущу занятия. Может, хоть немного Агдан помогу. А что там написано на плакатах? У меня дешевый смартфон с маленьким экраном. Никак не могу прочитать. Смотри на компьютере. Сейчас не могу. Работаю в ночной смене. Домой попаду только в 7 утра. Ну, в основном, там требуют освобождения Агдан. На некоторых плакатах требуют отставку правительства. На некоторых президента. Также требуют запрета рекламы алкоголя. И на всех плакатах надпись «Народная партия». Кто знает, кто это такие? Я не знаю. Я тоже. Я слышал краем уха в новостях, что это какая-то новообразованная партия и намерена бороться с коррупцией. А ты веришь, что услышал, то и озвучил. А как там будет на самом деле, покажет время. Меня больше интересует, помогут ли их выступления освобождению Агдан? Вряд ли. У нее очень серьезный срок. Да и за избиение заключенных еще года 3 добавит. Дело получило широкую огласку в сети. Юины собирают подписи на то, чтобы ей срок добавили. Ха-ха-ха. Юины скоро разбегутся. В сети все больше хейта на Айю, и продажи дисков у нее сильно упали. Смотрите последнюю сводку. Айю перестала нравиться людям. За внешним великолепным фасадом скрывается подлая душонка. А вот и нет. Айю добрая. Это Агдан, злобная нищенка с окраин. Это ты, завистница, а ты знаешь, что у Агдан, на ее странице фан, добавилось почти 200 тысяч подписчиков. Ха-ха-ха. И у каждого из последних двух видео, просмотров за миллион. А это, чуть больше, чем за сутки. А ты говоришь, айю, сгрязни отсюда. Я смотрю, чат, который не спит, превращается в чат Агдан. Пойду к юэйнам, все им расскажу. Они сюда придут и всем вам нагадят. Иди, иди. А не боишься проклятия Агдан? Многие из тех, кто ее обидел, уже сливаются. Ты скоро будешь там же. Я завтра тоже присоединюсь к митингу. Предлагаю всем, кто может, поехать к тюрьме часам к 9. И я поеду. И я. Глава 17. Жизнь продолжается. Время действия. 16 января, 8 часов утра. Место действия. Патентное бюро КИПа. Чжу Вон подошел к патентному бюро за полчаса до открытия. Прислушавшись к начавшему бурчать животу, решил слегка перекусить, приметив на противоположной стороне уличное кафе. Отстояв небольшую очередь из спешащих на работу соотечественников, купил себе бутылочку кока-колы и коробочку ян-немчик-хин, остро-сладкие куриные голени с хрустящей корочкой. Вернувшись обратно к бюро, уселся на скамеечку и, вооружившись палочками, принялся с удовольствием завтракать. За последнюю неделю, проведенную на полигоне, приходилось довольствоваться универсальным армейским сухпайком, который, несмотря на содержание всех полезных веществ, вкусовыми качествами отнюдь не восхищал. Практически сразу после того, как пустая тара оказалась в урне, появился служащий бюро и, открыв дверь, пригласил парня в помещение, каким-то образом вычислив в нем клиента. Служащий представился администратором и, выяснив у Чжу Вона цель посещения, попросил подождать прихода нотариуса, занимающегося регистрацией авторских прав в музыкальной сфере. Устроившись на диванчике, за столиком, на котором лежало около десятка различных журналов, и прихватив один из них, приготовился к ожиданию. Долго ждать не пришлось. Сначала появилась миниатюрная женщина, лет 35, в офисном костюме, явная секретарша или помощница нотариуса, а затем и сам хозяин кабинета. Нотариусом оказался полный, улыбчивый мужчина, чем-то похожий на банковского служащего. Судя по табличке на двери, звали его Чон Гуен, на вид лет 50. Перебросившись парой фраз с администратором, нотариус подошел к Чжу Вону. «Аньон», слегка поклонившись, поздоровался он. «Вы ко мне?» Аньон, вставая из-за стола и приветствуя нотариуса, поклонился более глубоко, оказывая уважение более старшему по возрасту. «Да, я к вам. Проходите». Нотариус сделал приглашающий жест. «Меня зовут Чон Гуен». «Спасибо. Меня зовут Ким Чжу Вон». Еще раз поклонился парень. Кабинет состоял из приемной и, собственно, кабинета. Женщина, сидевшая за компьютером, быстро встала и поприветствовала входящих. Помимо стола, за которым сидела женщина, в приемной находилось несколько стульев и три высоких, до самого потолка, книжных шкафов. В углу расположился столик с установленным на нем навороченной кофеваркой и СВЧ-печкой. Пройдя через прихожую, оказались в кабинете, обставленном в таком же минималистично строгом стиле. Стол с компьютером, несколько стульев для посетителей и два книжных шкафа. В углу, возле окна, стоит еще один небольшой стол со стулом возле него. «Присаживайтесь». Нотариус обошел стол и включил компьютер. «Что вас привело ко мне?» «Спасибо. Необходимо зарегистрировать права на музыку и песни», — говорит Чжу Вон, садясь на стул. «Есть, возможно, небольшая проблема. Пока нет ноты распечатанных текстов песен, есть только музыкальные видеофайлы в исполнении автора». Достает из кармана флешку и протягивает ее нотариусу. «Это не является проблемой». Нгуен берет флешку и вставляет ее в компьютер. Такое происходит довольно часто. Многие музыканты-любители очень часто плохо ориентируются в нотной записи, а свое авторское право на музыку зарегистрировать хотят. Поэтому уже лет 10 работает поправка к закону об авторском праве, позволяющая регистрировать право на носителе, дисках или флешках. Единственный минус, что со временем и то, и другое выходит из строя, в отличие от бумажного носителя. Но минимум лет на 10 хватит. Запускает первый видеоролик, на котором Юнми, в тюремной робе, исполняет музыкальные композиции на синтезаторе. Музыка передается на внешние колонки, видимо, неплохого качества. Звук, явно, лучше, чем то, что выдавал армейский компьютер. Дослушав, поднимает на Чжу Вона глаза. «Это та айдол, о которой, периодически, говорит вся Корея, спрашивает нотариус. Ну, наверное, та, отвечает Чжу Вон. Это Пак Юн Ми, сценическое имя Агдан. Сейчас она отбывает наказание, как я думаю, незаконное, в тюрьме Анин. Я хочу зарегистрировать права именно на ее имя, не на свое. Из тюрьмы, каким-то образом, произошла утечка этого видео, что не должно было бы произойти. Поэтому я и спешу. Не хочу, чтобы композиции у нее украли. А вы, стало быть, тот Чжу Вон, который ее жених, хмыкает Нгуен. Ага, где-то так, слегка морщится Чжу Вон. Корейская традиция выпытывать о личной жизни при первом знакомстве, ему не очень нравится. Взглянув на Чжу Вона, нотариус запускает второе видео и внимательно слушает. Что ж, все композиции достойные. Сейчас вам будет необходимо заполнить заявку. Достает из стола бланк. Кстати, а ее паспорт у вас с собой? Черт, как же я об этом не подумал. Думает Чжу Вон, а вслух говорит. У меня на телефоне есть фотографии ее паспорта. Может, можно их использовать? Ведь ее данные есть в общей базе и всегда можно сверить. Тот ли это паспорт? Нет, так не получится. А ваш паспорт с собой? Да, у меня есть и паспорт, и удостоверение военнослужащего. Хорошо, тогда в графе «Лица, оформляющего нотариальные действия», вы вносите свои данные, а в графе «Автора слов и музыки» – данные Пак Юн Ми. Протягивает Чжу Вону заявку. Требуется заполнить собственноручно. Не забудьте написать название композиций, благо, что автор их все называла. Стоимость услуги по регистрации авторского права составляет 300 тысяч вон. Там в заявке указано. Еще заявка позволяет произвести проверку в системе, нет ли уже регистрации права на эту же музыку. Стоимость 50 тысяч вон. Если в системе эти композиции уже кто-то зарегистрировал, 300 тысяч платить будет не нужно. Проверяем, обязательно проверяем. Мало ли что, Чжу Вон читает заявку. Вроде бы все понятно. Хорошо, садитесь за вон тот столик, показывает рукой, а я проведу проверку. На все, про все ушло около 25 минут. Чжу Вон справился раньше и минут 10 ему пришлось подождать. Наконец Нгуен отрывается от компьютера. Все нормально. Никто эти композиции еще не регистрировал. Я зафиксировал их в системе на данный момент времени. Теперь, если кто-то зарегистрирует эти композиции под другим именем, пусть даже и через минуту, в суде вы будете иметь выигрышную позицию. Давайте посмотрю заявку. И ваш паспорт тоже давайте. Пожалуйста. Подойдя к столу и усаживаясь на прежнее место, Чжу Вон передает заявку и паспорт нотариусу. Внимательно прочитав, сверив паспортные данные и не обнаружив ошибок, нотариус попросил Чжу Вона поставить подписи в нужных местах. Нажав клавишу селектора, вызвал помощницу. Занесите, пожалуйста, всю информацию в систему в соответствии с заявкой. Каждую композицию отдельно. Передает ей весь пакет документов и флешку. И поясняет для Чжу Вона. Можно оформить один сертификат на все сразу, но в случае суда, могут возникнуть некоторые сложности, а когда на каждую композицию свой сертификат, будет проще. Подождать пришлось еще минут 20. Затем помощница нотариуса принесла готовые документы, квитанции для оплаты и журнал, в котором Чжу Вон поставил 5 подписей за каждый сертификат и за проверку авторства. Еще несколько минут ушло у нотариуса на проверку правильности записи в системе авторских прав. Наконец, оплатив квитанции, Чжу Вон получил на руки 4 сертификата и пакет с флешкой, все заверенное печатью нотариуса. Попрощавшись и поблагодарив, Чжу Вон пошел на выход. Сев на скамеечку, достал телефон и вызвал такси. Время действия. 15 января, 8 часов утра. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Кабинет начальницы тюрьмы. Как и прошлым вечером, в кабинете собрались те же 3 человека. Начальница, заместительница и дознаватель. Удалось еще что-то выяснить по нашей ситуации? Обращается Набом к дознавателю. Кроме того, что удалось выявить еще 4 кандидатов в банду, особо ничего нового не добавилось. Единственное, что немного меняет ситуацию, это то, что команда на убийство Пак Юн Ми с воли не поступала. Поступила команда покалечить. Решение убить приняла главарь банды Ким Куан. Очень сильно хотела отомстить за пострадавших подруг. Это удалось выяснить у Сун Сэ Ми, старшей 3-го отряда. Именно она и поддерживала связь, как находящаяся на хорошем счету и имеющая максимально возможный доступ к телефонам-автоматам. У меня, пожалуй, все. Продолжу работать сегодня, Может, еще что-то выяснится. Дознаватель убирает планшет. А у тебя, Виен, что по работе с контингентом? Обращается на бомб заместительнице. Я поговорила с несколькими девочками из тех, кто особенно подвергался издевательствам со стороны членов банды, и у меня сложилось впечатление, что они находятся на грани нервного срыва. К большому сожалению, наш штатный психолог находится сейчас в клинике на излечение и не сможет выйти на работу в течение последующих 2 недель. Необходимо просить в управлении, чтобы нам выделили специалиста по детской психике, а может быть и не одного, в дополнение к следственной группе. Еще, я думаю, что наших бандиток необходимо перевести в женские тюрьмы. При каждой из них есть отряд для несовершеннолетних, которым на момент приговора до совершеннолетия оставалось меньше полугода. Там они вряд ли смогут заниматься вымогательством. У меня все, на данный момент. Что ж, я поняла. Делает пометки на листке на бомб. Сейчас внесу изменения в рапорт, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, и выйду в Сеул. Начальник управления готов принять меня в 11 часов, а вы продолжайте работать дальше. До приезда следственной группы нужно набрать как можно больше информации. Да, имейте в виду, я, для охраны Юнми, выделила еще 2 надзирательниц. Кстати, кто мне может что-то сказать по поводу толпы, собравшейся на площади возле ворот? Что-то их стало очень много. Что они хотят? Я подходила сегодня к офицеру полиции, которые находятся возле площади и контролируют ситуацию. Взяла слово Виен. Он сказал, что ему поступил приказ вмешиваться только в случае беспорядков. Накануне выборов никто не хочет скандалов, так что толпа только увеличивается. Для того, чтобы подойти к офицеру, мне пришлось пересечь всю площадь через толпу. Там собрались, как мне показалось, в основном школьники и студенты. Очень много самодельных плакатов с надписью «Свободу Агдан». Некоторые хором кричат то же самое. Сами мы в этой ситуации ничего сделать не сможем. Это вне нашей компетенции. Ясно, говорит Набом. На твой звонок полиция хоть как-то среагировала, а вот из администрации президента никакой реакции пока не последовало. По информации начальницы охраны, на площади собралось уже больше 1000 человек. Она, на всякий случай, перевела дежурный отряд поближе к воротам. Будет возможность быстрее среагировать, если, вдруг, начнется попытка штурма. Что ж, будем ждать. Все, идите работать. Сама нажимает кнопку селектора. Юонг, дай распоряжение, пусть приведут ко мне Юнми. Отключает связь. Примерно в это же время, там же, только что позавтракал и уселся на матрасе слегка передохнуть. Настроение хорошее. Вчера, после ужина, заняться было нечем, спорт не прокатывал из-за боли в плече, и я, немного отдохнув, уселся в позу лотоса, решив немного помедитировать. Как обычно, постарался успокоить сознание, но в отличие от прошлого раза, когда мне это так и не удалось, вчера это получилось буквально по щелчку пальцев. Где-то через минуту, ну, может через полторы, я увидел свои энергетические ядра, которые стали немного крупнее, чем когда бы то ни было до этого. Но, слава богу, пока никакого беспокойства мне не доставляют. Полюбовавшись разноцветными переливами в ядрах, понемногу начал увеличивать концентрацию, чтобы посмотреть каналы. Очень хочется увидеть, что там с каналами у меня в плече. Когда-то, еще в юности, читал, что при травмах и болезнях нарушается энергетика. Понемногу, двигаясь от центральных каналов, переходя на все более мелкие и мелкие, добрался до плеча. Картина перед мысленным взором нарисовалась весьма несимпатичная. Вместе удара каналы оказались порваны и каким-то чудовищным образом перекрученная энергия из них просто истекает в окружающие ткани, не возвращаясь в круговорот. Вместе нарушения каналов разливается какая-то нездоровая краснота. Попытки срастить разорванные каналы не удались. Тогда я попытался мысленно, один за другим, их закрыть. И, о чудо, получилось. Начал потихоньку, как было в самом начале открытия каналов, увеличивать в закрытых каналах энергию. Через пару минут заметил, что канал, с которым я воевал, начал медленно удлиняться в сторону отбитых тканей плеча. После прекращения проталкивания в него энергии, рост канала не прекратился, а наоборот, он начал ветвиться на все более мелкие. Посчитав эксперимент удачным, занялся остальными каналами. С задачей справился, по ощущениям, где-то 1:30 ночи. После чего завалился спать. Проснувшись от привычного сигнала побудки, вместо ожидаемого недосыпа, почувствовал себя полностью отдохнувшим. И что интересно, без боли в плече. За ночь гематома значительно видоизменилась. Вместо вчерашнего из сине-черного цвета, плечо заиграло разными красками. От светло-желтого по краям, до красноватого цвета в месте удара. И, главное, на любые движения руки, плечо болью уже не реагировало. То есть, получается, я немного себя починил. Приведя себя в порядок, позанимавшись растяжками и позавтракав, стал ждать, когда меня поведут на занятия музыкой и вокалом, но все пошло немного не так. И вот, топаю не торопясь по коридору, в сторону администрации. Как сообщили надзирательницы, меня вызвала начальница тюрьмы. Надзирательниц теперь у меня аж 4 штуки. 2 идут спереди, 2 сзади. По их словам, они теперь не надзирают, а охраняют. От чего охраняют, расскажет начальница. Долго ли, коротко, но минут через 10 оказываюсь в приемной начальницы. На этот раз ждать не пришлось, и меня сразу же допустили пред светлые очи госпожи начальницы. Здороваюсь, стою, смотрю на нее, она на меня. Наконец Набом прерывает молчание. Аньон, Юнми, как твое плечо? Заживает понемногу. Отвечаю я. Я пригласила тебя к себе, чтобы немного объяснить создавшуюся ситуацию, которая касается тебя лично. У нас в тюрьме образовалась организованная группа, которая начала пытаться контролировать заключенных. Как только ты появилась здесь, то сразу стала целью номер один. Все эти нападения – это попытка заставить тебя выполнить их требования. Основная цель этой группы – выдать из тебя деньги. Вторая цель – изуродовать. Я распорядилась выделить тебе охрану, и теперь, даже когда освободишься из карцера, тебя всегда будут сопровождать 4 надзирательницы в роли телохранителей, но и сама будь осторожна. Старайся не допускать возникновения опасных ситуаций. Тебе все понятно? Да, я все поняла. Большое спасибо за то, что заботитесь обо мне, госпожа Набом. Выдаю я обычную корейскую фразу вежливости и кланяюсь. Если понятно, то хорошо. Иди занимайся своей музыкой. И не забывай быть всегда на стороже. Аньон. Прощается начальница. Аньон. Тоже прощаюсь я, кланяюсь и иду на выход. Время действия. 16 января, около 11 часов дня. Место действия. Особняк семьи Ким. Муран сидит на диване и увлеченно читает. Рядом на столике лежит небольшая кипа бумаг, исписанная различными пометками. Раздается стук, и дверь сразу открывается. На пороге улыбающийся Чжувон. Аньон, Хальмани, весело скалящийся Чжувон прихватывает стул и садится напротив бабушки. Как твое здоровье? Как, а то ты не знаешь. Муран делает вид, что сердится. Скреплю помаленьку. А ты чего такой радостный, а чего не радоваться? Все, что запланировал, идет в нужном ключе. В армии тоже все хорошо. Вот, увольнительную дали на 2 дня, за отличные успехи. Так что все здорово. Скалится парень. Как твои дела со сбором подписей? Муран смотрит на внука. Все отлично. Все идет по плану. За 8 дней собрали 1/3 необходимых подписей. И темпы растут. Если так и дальше пойдет, на это может потребоваться и меньше месяца. А как ты собираешься уговорить Юнми написать прошение о помиловании? Саркастически улыбается бабуля. Честно говоря, я еще не придумал. Но я сегодня собираюсь к ней съездить на свидание. Поговорю, узнаю настроение и что-нибудь придумаю. А что ты сегодня делал у нотариуса, маленький паршивец? Становится серьезный Муран. Вы что, следили за мной от самой части? Вопросом на вопрос отвечает Чжувон. Почему сразу следили, охраняли? Ты же вчера позвонил и сказал, что утром будешь дома, а сам поехал к нотариусу и просидел там больше часа. Все так же серьезно, Муран. Ой, да ничего особенного. Зарегистрировал авторские права на новые композиции Юнми. На себя, что ли, хмурится Муран. Ты же так все отношения с ней испортишь и разозлишь. Хальмани, с каких пор ты так плохо стал обо мне думать? Качает головой Чжувон. Достает из папки сертификаты. Смотри, да, ладно, верю я, верю, говорит Муран, но все-таки берет один сертификат и просматривает. А что ты там читаешь? Присматривается Чжувон. Что-то этой книги я у тебя пока не видел. Что, изучаю генеалогию. Очень интересное занятие, круче любого детектива. Что там может быть интересного? Чжувон непроизвольно хмыкает. Скукота. Ладно, иди уже отсюда. Нечего смеяться над своей Хальмани. Сурово смотрит на внука. Все, уже ухожу. Улыбаясь, собирает документы и двигает на выход. Аньон. Глава 18. Жизнь продолжается 2. Время действия. 16 января, 6 часов вечера. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Комната для встреч. Ну, что сказать. Хореография у меня наладилась как-то очень быстро. Все движения получаются неплохо. Конечно, еще есть что шлифовать, хотя бы ту же синхронность, но даже простейшего телевизора в комнате нет. Если бы был, то можно было бы поставить видео и отрабатывать синхронность с короной, ну, и с самим собой. Учительница танцев, Сон Юон, принесла все композиции короны, в которых я так или иначе участвовал. Делаем по 6 прогонов на композицию, что занимает около получаса в среднем. И если поначалу следовали какие-то небольшие помарки, то к 4-му прогону ошибок уже не было. Судя по выражению лица Юон, которая при первой встрече была не очень довольна подсунутой ей ученицей, то сейчас весь негатив ушел. Уже отработали около 3 часов, что подтверждают часы на проигрывателе. После отработки 4 композиций, на что ушло около 2 часов, Юон решила попробовать, как я впишусь в новую композицию, принесенную ею, и как быстро освою придуманную ею же хореографию. Запустив музыку, показала свои движения. В общем и целом, довольно интересно, но и не очень сложно. С 4-го прогона все стало получаться, и я попросил разрешения внести в хореографию свои изменения, сказав, что вижу танец немного иначе. Учительница упорствовать не стала, только попросила об ответной любезности снимать то, что у нас будет получаться. Получилось довольно забавно. Юон оказалась девушкой азартной, и у нас дошло до споров, но в итоге пришли к общему знаменателю, и несколько последних прогонов танцевали вместе. Надо сказать, что от того танца, что принесла учительница, в итоге осталось не очень много. Творческая работа еще больше подняла мне и так хорошее настроение. Однако, неожиданно пришлось прерваться. Зашедшая надзирательница сообщила, что меня вызывает начальница. Договорились с Юон, что в понедельник продолжим. Она принесет еще одну композицию, и мы с ней опять поработаем в подобном же ключе. Скорее всего, продаст танец кому-нибудь. Ну и пусть. Расстались весьма довольные друг другом. И вот топаю опять по коридору в окружении 4 надзирательниц. Недолго топаю. Благо, что от кабинета хореографии, совсем недалеко до кабинета начальницы, запустили меня быстро. Секретарша только сообщила начальнице обо мне по селектору, как сразу поступил приказ запускать. Аньон, госпожа Набом. Поприветствовал я начальницу и, сделав все положенные ку, подошел к столу. Аньон, Юнми, кивнула мне начальница. В понедельник с утра приезжает следственная комиссия из управления. Тебя могут вызвать в любой момент на допрос. Придерживайся того же, что ты говорила нашему дознавателю, и тогда претензий к тебе не должно быть. Спасибо. Кланяюсь я. Я говорила только правду и хорошо помню, что именно. Так что проблем не будет. Вот и хорошо. Улыбается начальница. Есть еще кое-что. На проходной тебя ждет передача от родных. В ней спортивная одежда и какая-то непонятная еда. Но твоя сестра сказала, что это такая диета из европейской кухни, и она прописана тебе в клинике и показала справку от врача. Так что я дала разрешение. Большое спасибо. Благодарю я. В принципе, из-за травмы головы 2 года назад, мне не рекомендована острая пища, так как может вызвать осложнения. Но я здесь не настаивала на соблюдении диеты, так как понимаю, что специально для меня никто ничего готовить не будет. Поэтому и кушаю то, что дадут. Да, удивляется начальница. Почему-то ничего подобного в твоем деле не было. А что там может быть? В ответ удивляюсь я. Меня задержали 25 декабря, а 3 января уже осудили. Когда я заявила о состоянии своего здоровья, мне сказали, в армии служила. Значит, здоровье хорошее. В основном настаивали, чтобы я признала себя виновной. Так что в деле, я думаю, выписка из военной части, штуки 3 протокола допроса, которые я не подписывала, и решение суда. Поступило сверху решение посадить, вот и посадили. Настроение слегка испортилось. Ладно, слегка морщится на бом. Тут я тебе ничем помочь не могу. Все, иди. На проходной, помимо посылки, тебя ждет сюрприз. Аньон, Аньин. Кланяюсь я, разворачиваюсь и иду на выход. На улице сегодня оказалось довольно тепло и безветренно. Градусов 5 тепла, не меньше. Минут через 5, после ухода из приемной начальницы, подошли к проходной. Однако, завели меня не в ту дверь, в которую я ходил на встречу с адвокатом, а в соседнюю, за которой оказался небольшой коридорчик с 2 дверьми. На одной из дверей оказалась надпись «Кладовая». К ней меня и подвели. Надзирательница постучалась и открыла дверь. За дверью обнаружилась небольшая комнатка размером, примерно, 3 на 3 метра. Прямо напротив двери, где-то в метре от нее, расположился высокий стол, напоминающий собой прилавок. За прилавком, вдоль стен, занимая все пространство, были установлены открытые стеллажи с, практически, пустыми полками. Только на некоторых стояли какие-то пакеты. В центре, на стуле восседала неимоверно толстая бабища в форме надзирательницы и уплетала нечто, похожее на огромный бутерброд. «Аньон, здороваюсь я, слегка кланяясь. Мне должна быть передача». Заключенная Пак Юн Ми, недовольно зыркнув в мою сторону и положив недоеденный бутерброд на стоящую на прилавке одноразовую тарелку, с трудом встала и подошла к одному из стеллажей. Что-то пробурчав себе под нос, взяла два пакета и вернулась назад. Вот, поставила оба на прилавок. Сейчас проверим. И начала по одной доставать упаковки из пакета, вытаскивая вещи и тщательно прощупывая все швы. Смотрю на надзирательниц. Морщится, но не встревают. Пока эта толстуха щупала вещи, понял, что родные прислали все, что я просил. Наконец добралась до пакета с продуктами. «Еду нельзя», — буркнула она, — «это все придется оставить. Сама сожрать хочет, жиртрест ходячий». Думаю я, а вслух говорю. Я только что вышла от госпожи Набом, и она сказала, что продукты можно взять. Ведь так, апеллирую я к надзирательницам. Да, именно так. Госпожа директор нам особо указала, что продукты она взять разрешает. Кривясь, кладовщица небрежно распихала все вещи по пакетам, уселась на стул и принялась за бутерброд, ткнув пальцем на дверь. Забираю пакеты и выхожу в коридорчик. Надзирательницы ведут меня не на улицу, как я ожидал, а в сторону второй двери, пройдя через которую, я оказался в довольно большом холле. Ну, как большом, метров 10 на 5. Прямо напротив нас расположилась большая стеклянная будка с вертушкой. Явно, проходная. Одна, стеклянная же, дверь из будки выходит в холл, а другая, массивная, железная, видимо, выход на волю. Меня, когда привезли сюда, провели через другой вход. В будке сидят две надзирательницы, а рядом с будкой еще две. Стена глухая, без окон. На противоположной от выхода стене, находится 6 дверей. Стена и двери на 1 метр от пола, похоже, деревянные, а выше, до самого потолка, стеклянные. В третьей от нас комнатушке сидит Чжу Вон, собственной персоной и нагло лыбится. Надзирательница жестом указывает на дверь третьей комнаты. Ага, сюрприз, в обертке из военной формы. Перекладываю пакеты в одну руку, подхожу к двери и открываю. Дверь даже не скрипнула. Открылась совершенно бесшумно. Аньон, громко здороваюсь я, делая шаг в комнату. Прыжкам в высоту со стула, выполненным Чжу Воном, наверное, позавидовал бы олимпийский чемпион. Чжу Вон улетел вверх, стул улетел в мою сторону. Еле успел увернуться. «Ты что творишь, Чусан Пурида?» — выкрикивает Чжу Вонище, приземляясь на пол и оборачиваясь ко мне. «Так и инфаркт получить недолго. Что это ты такой пугливый стал? Зашугали тебя в твоей армии, что ли?» Смеюсь я. «А здороваться со мной кто будет? Вечно ты со своими наездами. Я тебя ожидал оттуда». Тычет рукой в дверь на противоположной стене, а меня запустили отсюда. Улыбаюсь я. Наверное, хотели проверить стойкость голубых драконов. Похожу в комнату и ставлю свои пакеты на край стола. Чжу Вон провожает меня взглядом. Как ни странно, я рад его видеть. Ну что стоишь столбом? Присаживайся. Киваю на упавший стул, а сама сажусь на стул напротив. Аньон Юн Ми. Наконец здоровается он. От тебя всегда одни неожиданности и наглые, как всегда. Укоризненно качает головой. Но я рад тебя видеть. Ты стала еще красивее. А что ты хотел? Тут спокойно, всегда есть возможность выспаться. Физическую форму есть возможность поддерживать. Так что временами даже лучше, чем в агентстве. Улыбаюсь я. На самом деле, когда мне сказали про сюрприз, я думала, что это маме разрешили свидание со мной. А как же драка? Спокойствием там не пахнет. Чжу Вон поднимает стул и усаживается напротив меня. Ну-у-у, драка — это издержки местонахождения. Так сказать, следствие нынешнего образа жизни. Ухмыляюсь я. Первое, но, скорее всего, не последнее. Сам понимаешь, какой тут контингент находится. На видео с твоей дракой уже несколько миллионов просмотров. Чжу укоризненно качает головой. Неплохо я зажгла, мне почему-то смешно. Только, как это видео попало в сеть? Похоже, Ванин сильно течет в плане безопасности. Да уж, течет тут у вас капитально. Вот смотри, достает из сумки, стоящий возле стола, ноутбук и втыкает в него флешку, запускает и поворачивает экраном ко мне, смотрю на свои произведения, качество звучания вызывает раздражение, хотя изображение приличное, я уже давно привык совсем к другому звуку, а видеокамеры, наверное, новые. Правильно я подумал, что не стоит играть свеженаписанные вещи, теперь вот и играю только старые произведения и те, ноты которых мне подсовывает моя учительница Кёнхи. Как ни странно, удается играть с листа. Естественно, разок перед этим прочитав для ознакомления. Преподавательница в восторге. Теперь, скорее всего, уведут. Морщусь я, закончив просмотр. А вот и нет. Довольно лыбящийся Чжу достает из сумки прозрачную папку и какой-то пакет. Это сертификаты на твои произведения, а это пакет, запечатанный нотариусом, в котором находится флешка с записью. Я успел первый. Ну, ты молодец. Хвалю я его. Как это ты так быстро сообразил? Ну, дык, не лаптем щи хлебаем. Мурлыкает Чжу вон, как кот, объевшийся сметаны. Я как увидел, сразу понял, что нужно срочно бежать регистрировать. Просматриваю сертификаты. Все оформлено правильно и что интересно, на меня, удивительно. Спасибо. Я в первый раз, за последние, почти 4 месяца дорвалась до музыкальных инструментов и про все забыла. Про тюрьму, про камеры. А почему ты не оформил на себя? Ведь была такая возможность, интересуюсь я. Была, но я играю честно. В упор смотрит на меня. Я все-таки надеюсь открыть совместно с тобой музыкальное агентство. На паритетных началах. Сейчас тщательно изучаю все, что касается работы и готовлю, как ты когда-то меня просила, бизнес-план. До окончания службы у меня еще есть время. Агентство это конечно хорошо, но ты помнишь, что мне запретили работать в Корее и я вынуждена буду уехать. Причем в страну, где совершеннолетие наступает хотя бы с 19 лет. Больше не хочу быть игрушкой в чужих руках. Становлюсь я серьезным. А это, многие страны Европы, Россия, Бразилия и тому подобные. Я, в данный момент, рассматриваю Францию и Россию. А почему Россия? Удивляется парень. А она мне ближе по духу, как мне кажется, но и Франция тоже интересна. Нужно пожить и там, изучить музыкальные рынки. Ты тоже имей в виду, что совместно со мной ты в Корее, скорее всего, работать не сможешь, только в других странах. Так что русский тоже учи. Да, озадачила. Тянет он. С этой стороны я пакости не ожидал. На самом деле, я приехал по другому поводу. Агентство это так, на будущее. Тут такое дело. Мы с Йоне собираем подписи за твое освобождение. За 9 дней собрали 96 тысяч. Необходимо собрать 300, но после того, как объявили, что твой дядя-герой, сбор пошел быстро и, возможно, времени потребуется меньше. А что требуется от меня? Перебиваю я его. Тебе нужно будет написать прошение о помиловании. Морщится он. Иначе сбор подписей пойдет на смарку. Ты понимаешь, что написав это прошение, я признаю себя виновной. Настроение начинает портиться. А после этого мне придется, в лучшем случае, идти в ассенизаторы. Нормальной работы в Корее для меня не будет. Устроиться смогу только за рубежом. В этом случае, вообще, без вариантов. Прямо сейчас ничего подписывать не нужно. Мы с твоей мамой, в прошлую субботу, ездили к адвокату и он с ней заключил договор, на оказание тебе юридической помощи. Разве его у тебя не было? Немного удивлен Чжу Вон. Адвокат уже был у меня, 2 раза. На 22 января назначен суд по апелляции, в высшем военном суде. Он сказал, что шансы очень большие. Ко мне, он должен прийти еще раз 21-го, накануне суда. Будем обговаривать свои действия в суде. Отвечаю на вопрос. Ну, вот и хорошо. Я думал, суд будет позже. Тогда мы продолжим собирать подписи и оставим это как запасной вариант. Прошение можно подписать в любой момент. Успокаивает он меня. Пусть будет другая страна. Везде можно жить. Тебе здесь не место. Так или иначе, любыми способами будем добиваться освобождения. Хорошо. Оставим как запасной. Грустно вздыхаю. Можно воспользоваться твоим интернетом. Вроде бы на твоем ноуте значок горит. Пользуйся. Мне никто не запрещал. Утыкаюсь в компьютер и первым делом отправляю на почту Сунок благодарность за полученную передачу. Коротко сообщаю, что у меня все хорошо. Захожу на свою страницу Фан и Вау, как любит говорить Кюри. У меня подписчиков стало почти на 100 тысяч больше, чем было, когда я смотрел страницу последний раз. Из сообщений понимаю, что вал подписчиков пошел из-за реабилитации дяди, драки в столовой больше всего, после последних четырех композиций, хвалит меня и мой голос, желают быстрого освобождения и успехов, как говорится, в труде и обороне. Очень меня все это удивило, думал, все подписчики уже разбежались. Оказывается, есть в Корее нормальные люди, не боящиеся, хотя бы в интернете, пойти поперек общественному мнению. Чжу Вон смотрит на меня и молчит, а не глянуть ли мне, как там Датакын. Сказано, сделано. Захожу, смотрю котировки. Обалдеть, курс уже 11. То есть, если мы с Сунок вложили 23 тысячи баксов, 18 на меня и 5 на Сунок, то выхлоп получается на данный момент 253 тысячи баксов. К концу года точно будет 200, а то и больше, если все пойдет так, как в моем мире. А это будет 4 миллиона 600 тысяч баксов. Вот тут уж точно вау. Все, возвращаю ноут. Что хотел, то уже увидел. Информация по минимуму, конечно, но и Датакын меня порадовал. Спасибо. Закрываю ноут и возвращаю Чжу Вону. А ты знаешь, что перед тюрьмой собрались 1003 твоих фанатов и требуют твоего освобождения? Чжу Вон убирает ноут и документы с пакетом в сумку. Там же я заметил несколько репортеров и операторов от различных иностранных СМИ. Откуда? Сижу тут в четырех стенах и никакого доступа к информации не имею. Из-за карцера у меня теперь много ограничений. Правда, про репортеров, мне начальница говорила. Это да, еле уговорил вашего директора на свидание с тобой. Тоже все на карцер упирало. Хорошо, что она уже знала, из какой я семьи. Все-таки, в итоге, пошла на встречу и свидание разрешила. Мне кажется, начальница вполне адекватная, с ней можно договариваться, говорю я, мне тоже так показалось, улыбается Чжу. Если тебя на суде не освободят, я приду в следующие выходные. В это время раздается стук в дверь, надзирательница показывает, что время истекло, тыкая пальцем в запястье левой руки. Давай прощаться, говорю я, Аньон, Аньон, прощается Чжу Вон. Берет сумку и идет на выход. На пороге останавливается и оглядывается на меня. Некоторое время смотрит, поворачивается и идет к выходу из тюрьмы. Я иду вслед за ним, а затем с надзирательницами идем через коридорчик с кладовой во двор и дальше в тюремный корпус. В голове сумбур. Чего это Чжу Вону принимать такое активное участие в моей судьбе? Не дай бог влюбился. Даже не знаю, что потом с этим делать. Только сбежать куда подальше. Если это так, думаю я по пути в карцер. Время действия. 18 января, понедельник, 9 часов утра. Место действия. Кабинет директора агентства Fun Entertainment. В кабинете за приставным столом сидят менеджер Кихо, начальник юридического отдела Куен и директор агентства Бонсу. Во главе стола сидит главный акционер агентства Инджу. Прошу, озвучьте сводку по агентству за неделю. Обращается она к Кихо. На сегодня тенденция ухудшения экономической ситуации по-прежнему сохраняется. Продолжают падать продажи дисков. За неделю падение составило в среднем 10%. Продажа различной атрибутики наших групп упала практически на 50%. Билеты на концерты, где участвует наше агентство, продаются плохо. В такой же ситуации находятся все агентства, которые объявили, что никогда не будут иметь дело с Агдан. Небольшие же агентства, которые ничего против Агдан не предпринимали, наоборот, значительно увеличили продажи по всем направлениям. Очень заметен переток фанатов от большой тройки к небольшим агентствам. В сети гуляет байка про проклятие Агдан. Смысл ее в следующем. Тем, кто хорошо относится к Агдан, получает бонусы. Тот, кто относится плохо, одни убытки и несчастья. Судя по всему, это правда. Сегодня ночью в сети появилась информация о том, что судья, вынесший ей приговор в 5 лет каторги, накануне разбился насмерть, столкнувшись на своей машине с грузовиком. Также в выходные на страницу Агдан в нашем агентстве было выложено 4 ее новые композиции. Все они оказались уже зарегистрированы на Пак Юнми. Кихо замолкает. А насколько упала прибыль, смотрит на него Инджу. По прибыли пока сказать сложно, необходимо, чтобы бухгалтерия подбила баланс за месяц с учетом всех налогов и сборов. Но и сейчас уже понятно, что январь будет убыточным. Бухгалтерия в начале февраля даст уже более точные цифры. Есть ли какой-нибудь выход из сложившейся ситуации? Можно сократить издержки, уволив наименее перспективных трени. Чтобы получить экономию в 500 миллионов вон, придется уволить половину. Если продажи дисков и атрибутики больше не упадут, то это позволит нам сводить концы с концами. А еще менеджеров и стафов уволить нельзя, озабоченно интересуется Инджу. Нет, больше чем мы уволили, нельзя. Иначе придется закрывать какие-то группы. А они, худо-бедно, все-таки приносят агентству деньги, отвечает Кихо. А новые произведения Агдан на себя не переоформить? Инджу смотрит на юриста. Боюсь, что там уже ничего сделать нельзя, только лишь попытаться оспорить в суде. Суд с Агдан у нас 25 января. На месяц мы уже перенесли. Неявкой суд. Теперь будем пробовать затянуть другими способами, отвечает Куен. Я поняла, говорит Инджу. Будем увольнять трени. Завтра утром я хочу видеть список увольняемых. Вы поняли, Кихо? Все понятно. Список завтра утром будет. Куен, рассмотри и подготовь варианты, каким образом в суде заявить права на все произведения Агдан. Это очень сложно, почти нереально, но я попробую что-нибудь придумать. Тем более, что мы уже кое-что подготовили к суду, отвечает Куен. Все, идите работайте. Выпроваживает подчиненных Инджу. Глава 19. Это что, магия или что-то еще? Время действия. На сутки раньше, 17 января. 9 часов утра, место действия, исправительное учреждение Анин. По воскресеньям у нас оказывается выходной, заодно и хозяйственный день. Сразу после гигиенических процедур надзирательницы вручили мне швабру, совок, ведро с водой и велели навести идеальный порядок. На такую маленькую комнатушку у меня ушло минут 30, да и то, только потому, что тщательно вытер всю пыль с более-менее выступающих поверхностей, а именно, плинтусов, двери и дверного косяка. Поставив ведро с грязной водой в угол, занялся зарядкой. Растяжками решил не заниматься, так как с ними уже все более или менее нормально, а решил заняться подкачкой. Оказалось, что все достижения, заработанные потом и кровью в армии, улетели псу под хвост, то есть прилично ухудшились. На отжиманиях вместо 40, отжался всего 31 раз. Планку вместо обычных 3 минут, удержать удалось 2,5. Благо, что родные прислали мне в передаче пластиковые электронные часики и возможность фиксировать время, появилась. Даже удивительно, как они сами сообразили это сделать. Я часов не заказывал, просто забыл о такой возможности, хотя и видел, что многие зэчки ходят с часами. Подтягиваться пришлось на дверном косяке, зацепившись кончиками пальцев. Получившийся результат в 5 подтягиваний, вместо 11, скорее всего, не совсем корректен, так как свалился с импровизированного турника из-за уставших пальцев. На нормальном турнике, возможно, подтянулся бы раз 7. Короче, есть над чем работать. В итоге, за оставшийся до завтрака час, натренировался так, что начали трястись руки и подкашиваться ноги. Короче, работал от души и с полной самоотдачей. Вчера у меня был, практически, праздничный ужин. Помимо дохленького тюремного рациона, добавил в меню половину переданного мне борща и порцию пельменей. Надзирательницы любезно согласились мне все это подогреть. Оставшиеся продукты, в виде второй половины борща и жареных хрустящих куриных крылышек, попросил убрать в холодильник и принести мне на сегодняшний завтрак. И вот, слопав все это, и вернув надзирательницам посуду от завтрака, швабру, совок и ведро с водой, прилег вздремнуть. Обожрался так, что мне мог бы позавидовать любой удав. Разбудило меня жжение в солнечном сплетении и в макушке. Спросонья сразу и не сообразил, что это может значить, но когда начал включаться мозг, до меня дошло, что похоже развитие ядер пошло по наихудшему из предполагаемых сценариев. Видимо, переполнились энергией. Остается только уйти в медитацию и попробовать как-то этот вопрос решить. Очень долго, вероятно, от волнения, не мог поймать нужное состояние. Промучился минут 30, когда уже казалось, что ничего не получится, неожиданно, буквально скачком, проявилось видение ядер и каналов. Если прошлые разы я сначала видел средоточие и только через некоторое время начинал видеть каналы, то сейчас и то, и другое стал видеть одновременно. Картина, вставшая перед мысленным взором, значительно отличалась от всех предыдущих просмотров. Ядра значительно увеличились и начали быстро пульсировать и на каждую пульсацию менять цвет. То же самое происходило и с каналами. Частота пульсаций была примерно раз в секунду. Я ранее уже думал о том, что можно сделать в случае возникновения такой ситуации, и придумал только 3 варианта. Первое – то, чем я уже занимался. Попробовать увеличить размер и количество каналов. Но это половинчатое решение, так как проблема будет возникать снова и снова. Второе, научиться выпускать энергию наружу, при этом, случайно не навредив кому-нибудь. И третье, если не прокатит два предыдущих варианта, искать человека, который сможет помочь. Что-то типа, знающий Мудан. Так как проблема стоит здесь и сейчас, решил попробовать первый вариант. Тем более, что обнаружил в мышцах, которые я сегодня тренировал, сильное нарушение структуры каналов и явное изменение цвета мышц. Если ткани тела, не подвергшиеся сильной нагрузке, имели светло-розовый цвет, то получившие приличную нагрузку, ярко-красный. Имея опыт лечения синяка, решил сначала поработать в данном направлении. Все время до обеда, а это около 3,5 часов, занимался сшивкой порванных и перекрученных каналов и проращиванием новых в пострадавших мышцах. Грохот открывающейся двери вышиб меня из состояния концентрации. В итоге, до обеда, мне удалось разобраться почти со всеми пострадавшими мышцами. Остался только пресс. Что было на обед, как-то проскочило мимо сознания. Несмотря на плотный завтрак, есть хотелось так, как будто бы голодал дня 3. Жжение в ядрах довольно сильно уменьшилось, но при этом, до конца не прошло. Частота пульсаций тоже уменьшилась 3 раза. Так как я и работал со своей внутренней энергией, то все эти изменения видел по ходу дела, и это немного меня ободряло. Вернув посуду надзирательницам, решил часик отдохнуть, в связи с тем, что из-за 3,5 часов постоянной концентрации, сильно подустал. Несмотря на жжение, удалось даже поспать, но не час, как планировал изначально, а 1,5. Надо сказать, что усталость значительно уменьшилась. Остались лишь какой-то легкий звон в голове и тяжесть в теле. На этот раз войти удалось почти мгновенно. Видно, опыт нахождения под длительной концентрацией даром не прошел. Тренировки наши все. Надо будет каждый день, после ужина, заниматься этим вопросом, а может быть и чаще, а то можно вляпаться. Войдя во внутреннее состояние, сразу увидел, что частота пульсации еще немного снизилась, а мышцы, с которыми я успел поработать до обеда, приобрели нормальный цвет. Даже пресс немного посветлел. Получается, я могу заниматься самолечением и восстанавливать организм после некоторых травм? Интересный вопрос. На пресс много времени не ушло. В итоге, частота пульсации еще чуть-чуть снизилась и стала происходить с частотой 1 импульс, примерно, за 6 секунд. Еще час возни с увеличением количества каналов в других мышцах, заметного изменения в частоту пульсации не внес. Скорее всего, здоровые ткани не забирают лишнюю энергию из ядер. Значит, остается попробовать выводить энергию наружу. Страшновато, как-то. Так как я давно заметил, что из разорванных каналов энергия хаотично изливается в ткани, то решил, что если вывести один из них наружу, то может получиться удалить из организма излишки энергии. Экспериментировать решил на указательном пальце правой руки. Решил, что, в общем-то, надо дотянуть канал за край пальца, а затем просто разорвать его, не давая энергии возвращаться в круговорот. Скорее всего, энергия станет вытекать из разрыва канала, что даст возможность избавиться от излишков энергии, выдавив ее из тела. Проращивание среднего по толщине канала наружу заняло около часа. Разорвав его, обнаружил, что энергия из тела не изливается, а растекается под тонким слоем кожи, что совсем не то, чего я ожидал. Попытки полностью вытянуть канал за пределы пальца успехом не увенчались. Осталось одно – попробовать создать импульс и выдавить энергию резким толчком. Для этого перекрыл все отходящие от срединного канала толстые ответвления, оставив только ведущий к указательному пальцу и заблокировав с торцов срединный канал. Останется только резко его сжать мысленным импульсом. В течение часа удалось перекрыть каналы везде, где необходимо. В результате, частота пульсации ядер увеличилась в 2 раза, так как часть энергетической структуры оказалась выключена из круговорота. Долго не мог решиться на решающее действие. Наконец, собравшись с духом, резко сжал срединный канал. Боль, прострелившая, как показалось, все тело, оказалась настолько резкой и сильной, что меня вышибло из концентрации, и еще 5 минут пришлось приходить в себя. Внутри все полыхало огнем, а на бетонной стене, в сторону которой я направил палец, красовалась воронка, глубиной в 2 сантиметра и в диаметре около 5. Вот это шмальнул, так шмальнул, как говорится. Мелкая крошка от стены разлетелась по всему карцеру. Из пальца медленно капает кровь через идеально круглую дырочку, диаметром 6-7 мм. Похоже, просто сорвало кожу, как будто вышибла пробку из бутылки с шампанским. Засунув палец в рот и немного передохнув, решился посмотреть на то, что я натворил у себя внутри. Там, слава богу, оказалось все не так печально, как можно было бы ожидать, исходя из силы, прострелившей меня боли. Канал, по которому я сбрасывал энергию, увеличился в два раза по диаметру, и из него продолжают истекать остатки энергии из не до конца схлопнувшегося срединного канала. Срединный канал в одном месте лопнул, и именно в этом месте сконцентрировалась боль из-за поврежденных тканей грудины, прямо напротив сердца. Если бы лопнул в обратную сторону, мало бы не показалось, мог бы изогнуться. На остатках сил, вернул все обратно, распечатал перекрытые каналы и, залатав разрыв срединного, пустил через него энергию из ядра. В результате всех этих моих мучений, оба ядра уменьшились почти на треть и перестали пульсировать. Похоже, я добился нужного эффекта. Излишек энергии сбросить удалось. На лечение травмированных мышц грудины и пальца, сил не хватило, и я вывалился из концентрации, почти теряя сознание.